стылом воздухе горит запах хороводы ветров клиня. Бьется сердце на волчьих лапах, кровь застыла которого дня. За спиной не стихает свора, гонит прочь клич лихой беды. И пока не упал с позором, их клыкам не отдашься ты. Пока не упал с позором.